спальне МакМёрфи бросает обладку мне на постель. «Хочешь свой леденчик, вождь?» Я трясу головой, и он щелчком сбрасывает ее с кровати, будто это вредное насекомое. Она скачет по полу и трещит, как кузнечик. МакМёрфи раздевается на ночь. Под рабочими брюками у него угольно-черные шелковые трусы, сплошь покрытые большими белыми и красноглазыми китами. Увидел, что я смотрю на трусы, и улыбается. Подарила одна студентка из Орегонского университета. С литературного отделения, вождь. Он щелкает по животу резинкой. Потому, говорит, что я символ. Руки, шея и лицо у него загорелые, все заросли курчавыми оранжевыми волосами. На широких плечах наколки, на одном — боевые ошейники и черт с красным глазом, красными рогами и с винтовкой М1. На другом — веером покерная комбинация, тузы и восьмерки. Он кладет скатанную одежду на тумбочку рядом с моей кроватью и взбивает свою подушку. Кровать ему дали рядом со мной. Залезает в постель и говорит мне: «Давай на боковую, а то вон черный идет вырубать свет». Оглядываюсь, идет санитар Гивер. Скидываю туфли и забираюсь в постель, как раз когда он подходит, чтобы привязать меня простыней поперек тела. Кончив со мной, он в последний раз оглядывает спальню, хихикает и гасит свет. В спальне почти темно, только свет с поста в коридоре припорошил ее белым. Я различаю рядом МакМёрфи. Он дышит глубоко и ровно, одеяло на нем приподнимается и опадает. Дышит все медленней и медленней, и мне кажется, что он уже спит. Потом с его кровати доносится тихий горловой звук, как будто всхрапнула лошадь. Он не спит и тихо смеется над чем-то. Потом перестает смеяться и шепчет: «Ну ты и встрепенулся, вождь, когда я сказал тебе, что черный идет. А говорили глухой».